чуть не разбился, а если бы не проломил своими сапожищами налетчику голову, то заполучил бы ценного свидетеля. Остается 7. Каким он должен быть? Во-первых, хорошим служакой. Держаться, чтобы ни сучка, ни задоринки. Таких 4. Шленов, Лапшин, Яшин и Зайцев. Климов сунул в рот трубку. Пожалуй, Зайцева надо отбросить. Слишком умен, чтобы связываться с бандитами. Должен понимать, что их удача — дело временное. А если заставили? Нашли какие-нибудь старые грехи, шантажировали и заставили? Климов вспомнил характеристику ЧК и покачал головой. Да и слишком заносчив, ершист. А тот должен быть тише воды, ниже травы. Остаются 3. Климов понял, что загнал себя в тупик, так как в предательство кого-нибудь из этих 3 он поверить не может. В отделе никого не было. Только в маленькой комнатушке, отведенной для чистки оружия, Климов нашел Шленова. Перепоясанный засаленным фартуком, он сидел на табуретке, держал в руках разобранный наган, что-то насвистывал в усы и, прищуриваясь, оглядывал стол, на котором были разложены различные пилочки, отверточки и другие инструменты. «У Витуна наган барахлит. Вот и мастерю помаленьку», — сказал он, увидев Климова. «Ты у нас на все руки, Пахомыч», — сказал Климов, усаживаясь на подоконник. «Садись сюда, Василий. Застишь». Шленов выдвинул ногой табуретку, потом пошевелил пальцами и взял какую-то пилочку. Тоненькая пилочка прилипла к его пальцам, как к магниту. Он ловко перехватил ее и стал подтачивать курок. «Молодежь, известно, что про оружие знает. Куда патрон сувать, да за что держать?» — бормотал он в усы. «А наган, он как баба, ласку и уход уважает. А не соблюдешь — продаст. Опять же, как баба, продаст в самый роковой момент». Климов улыбнулся рассуждением старика. Шленову перевалило за 50, и в отделе его считали стариком. Потом спросил: «А откуда ж ты всю оружейную механику знаешь?» «А чего мастеровой мужик не знает? Я тебе хош швейную машину, хош часы, хош лесопед починю», — ответил Шленов и взял в руки иголку. «Удивляюсь я на твоего заместителя, Василий. Военный человек, а оружие не любит. Я давеча его наган чистил, он как положил его в стол, так и в руки не брал больше года. Так в том нагане разве что мыши не завелись. Я и спрашиваю: что же вы, господин хороший, так с оружием обращаетесь? Народное добро, опять же». Шленов отложил инструменты, быстро собрал наган, щелкнул курком и любовно погладил. «А заместитель твой скривился и говорит: я свое отстрелял, Иван Пахомович. Сейчас, наверное, с 10 метров в дом не попаду». «А я считаю, что непорядок». Шленов убрал инструменты и стал снимать фартук. «На нашей работе без оружия ходить не дело». Климов ничего не ответил и пошел к себе в кабинет. В этот вечер Климов решил устроить себе выходной. Панина он видел, налетчики сейчас переживают тяжелые дни и им не до работы, а он, Климов, тоже человек. Приняв такое решение, он побрился, надел лучшую рубашку, на всякий случай сунул в задний карман маленький браунинг и отправился в Сокольнический парк. Вечер был теплый, но не душный, и парк был переполнен, как муравейник. На открытой террасе Климов выпил пару кружек пива, попыхивая трубкой, посидел с полчаса, бездумно разглядывая гуляющих, выслушал громкоговоритель, который срывающимся на бас женским голосом сообщил, что и где ожидает отдыхающих, и 5 раз повторил, что сегодня самый последний день, когда можно посмотреть мировой боевик с черного хода с участием очаровательной Мэри Пикфорд. Климов принял все эти сообщения к сведению и отправился в бильярдную, где 2 часа гонял шары с местным жучком. Жучок, нахваливая посредственно играющего Климова, продул ему партию и предложил удвоить ставку, а увидев, что партнер калач тертый, стал выигрывать подряд, пока Климову это не надоело. Расплатившись с хозяином заведения и с жучком, Климов выбрался на свежий воздух и увидел, что уже поздно и гуляющих поубавилось. Тогда он направился к своему любимому развлечению – качелям. Проходя мимо тира, Климов услышал дружные аплодисменты и присоединился к зрителям, а когда увидел стрелка, протолкался ближе и встал за широкой спиной высокого военного. У барьера стоял Зайцев, точнее, он стоял не у барьера, а отступя шага на три. Винтовку Монте-Кристо он держал в одной руке, словно пистолет, и, широко расставив ноги, медленно поднимал ее вверх. Климов понимал в стрельбе толк и знал, что так держать винтовку может только очень опытный стрелок. Судя по реакции зрителей, огорченной физиономии хозяина, пузатому кофейнику и флаконам одеколона, стоящим на барьере, было ясно, что заместитель стреляет удачно. Раздался выстрел, и на стене тира улыбающийся молотобоец опустил свою кувалду на голову пузатого и коротконогого буржуя. Все захлопали, а хозяин поставил на барьер чашку с привязанной к ней плиткой шоколада. «Стреляй еще, товарищ! Закрой эту буржуйскую контору!» — закричал белобрысый парень. «Я неделю назад полполучки прохлопал». «Последний», — сказал Зайцев, заряжая винтовку. «Больше не попадет. Рука не выдержит», — уверенно сказал военный, стоявший перед Климовым. Зайцев брезгливо улыбнулся и стал медленно поднимать винтовку. Все затаили дыхание, а спокойный женский голос произнес: «Я не видела, чтобы Владимир промахивался». Климов скосил глаза и увидел модно одетую женщину, что-то неуловимо знакомое было в ее лице. Ударил выстрел, и по реакции публики Климов понял, что Зайцев не промахнулся. Продолжая стоять за спиной военного, Климов увидел, как заместитель подошел к барьеру, положил винтовку, отвязал от чашки плитку шоколада, потом подошел к женщине и, взяв ее под руку, сказал: «Пошли, сестра». «Конечно, сестра», — подумал Климов, глядя им вслед. «Как это я сразу не понял?» «Чтобы так стрелять, надо тренироваться», — Ашленов говорил. «Зачем же Зайцев врет? И выправка, и морду брезгливо воротит. Типичный петлюровец. А характеристика ЧК? Все равно надо проверить». На следующее утро Климов первым делом написал в управление запрос, чтобы ему прислали личное дело заместителя. Глава 5. Серый. Игорь Рыбин родился на воровской малине, а его мамой была та самая воровская мама, которая укрывала беглых, принимала у деловых людей левый товар, поила водкой околоточного, а в праздники носила подарки приставу. Игорь не изучал блатного языка, как не изучал русского или любого другого. Он говорил на языке своего дома и очень удивился, когда случайно выяснил, что большинство людей говорят иначе. В 12 лет Игорь попался на краже, был бит в участке и больше месяца болел. Мать он ненавидел даже не за то, что она его вырастила вором, а за глупость, жадность и неумение стать чем-то большим, чем воровская мама. Однажды он обобрал ее дочисто, ушел из дому, и на Хитровке появился налетчик Серый. Кличку Игорь получил за цвет лица, густо усыпанного темной сыпью пороховых точек. В детстве ковырял патрон. Серый не признавал никаких законов, даже воровских, за что был неоднократно бит, но быстро вставал на ноги и с изощренной жестокостью расправлялся с врагами. Наконец с ним решили разделаться. Но Серый сел. И сел он так прочно, что даже неразбериха, возникшая в уголовной тюрьме в дни февральской революции, не открыла дверь камеры Серого. Из тюрьмы он освободился случайно. Побеги при новой власти стали почти невозможны, а срок был длиною в жизнь. И вдруг понаехали прокуроры и какие-то комиссии, начались разбирательства, были обнаружены перегибы или недогибы, прежнее начальство разогнали, а заключенных по очереди приглашали в кабинет с длинным столом и дубовыми стульями. Комиссия из 5 человек долго расспрашивала Рыбина, за что он год назад ударил начальника. Какие у Рыбина политические взгляды? Парень в гимнастерке сказал речь о политическом чутье и дальнозоркости. Или близорукости. Точно Рыбин не помнил. Главное, он сообразил вовремя сказать о сиротском детстве и о ненависти к буржуям. Через несколько дней его освободили, пожали на прощание руку и даже дали денег на дорогу. Через неделю Серый был в Москве. Здесь ему опять повезло. На случайной малине он встретил старого кореша, который свел его со стариком. Поначалу дело выглядело как червоное золото. У старика в районной уголовке был свой парень. Роли распределялись так. Старик давал наколку и предупреждал о засадах и других замыслах ментов. Серый должен был собрать боевых ребят и приходить на готовенькое. Куш пополам. Разница только в том, что старик один, а у Серого на шее целая капелла. Но дело все равно выглядело заманчиво, и Серый согласился. Ребят он собрал быстро, свистка и валета подобрал на Сухаревке, они там шарашили пьяных и еле перебивались с хлеба на квас. Потом Серый шлепнул вихря, приобрел классную девку и 3 вышколенных налетчиков. Началась работа. Наколки у старика были правильные, взяли 2 кассы, прибарахлились, не жизнь, а сказка. После 3-го дела уголовка зашевелилась, но старик знал все, даже когда начальник ходит в сортир. Свидетелей свисток не оставлял, спать можно было спокойно. Потом 2 комиссионных магазина и ломбард. Связываться с барахлом Серый не любил, предпочитал наличные. Но старик соблазнял тем, что продажа барахла налетчиков не коснется. И тут Серый дал промашку и согласился. Старик принял награбленное, а денег не дал. Сказал, что надежный скупщик, на которого он рассчитывал, уехал в Одессу, и надо ждать его возвращения. А пока Серому и ребятам будет устроен в 3 ступеньках неограниченный кредит. Однажды, когда Серый шел с Варькой по Ордынке, рядом остановилась шикарная пролетка. В одном из седаков он узнал Кобру, старосту тюремной камеры, где Серый провел последние 7 лет. «Хорошо, что встретил», — просипел Кобра. «Отправь девку и садись, ты мне нужен». Серый не посмел ослушаться бывшего старосту, попрощался с Варварой и вскочил в пролетку. Спутником Кобры был хорошо одетый, высокий и стройный молодой парень с бледным нервным лицом. Когда старые приятели за столом ресторанного кабинета вспоминали тяжелые дни, он молчал, прихлебывал шампанское и мял в тонких выхоленных пальцах мундштук дорогой папиросы. Парень был явный борчук, и Серый, разговаривая с Коброй, то и дело удивленно посматривал в бледное, тонко очерченное лицо с красивым разлетом черных бровей. Неожиданно парень окликнул официанта, попросил счет и сказал Кобре: «Тебе пора закругляться». Он встал. «Я возьму извозчика и подожду у выхода». «Мне из Москвы надо срываться, Серый», — просипел Кобра, когда парень вышел. «Возьми малого, ему цены нет». Он стукнул кулаком по столу. «Возьми. Ты меня знаешь?» «Так он вернее. За таких ребят надо деньги брать, но я отдаю даром, так как он не хочет уезжать из Москвы. Он немного на политику тянет, но это не беда». Так Серый познакомился с цыганом. Просьба Кобры была законом. Но Серый все приглядывался к новичку и, чувствуя в нем чужака, на дело не брал. Цыган обыгрывал ребят в карты, молчал, а через неделю отвел Серого в сторону. Я пойду, пожалуй. Не нравится мне здесь. Тебе, кажется, уголовка на хвост наступает, а у меня нет настроения пить, играть в карты, а потом отвечать за чужие дела. «Свои дела хочешь иметь?» — спросил Серый. «Хорошо. Завтра идем на дело». Цыган строго оглядел Серого с головы до ног, словно только увидел, прищурился и сказал: «Я не щенок, чтобы есть зажмурившись из чужих рук. Не хочешь — не бери, я не напрашиваюсь. А берешь, так рассказывай, как и что, вместе обмозгуем». Посидели, обмозговали, и цыган дал дельный совет. После этого Серый до выхода на дело не отпускал его от себя ни на шаг. Отправились впятером: Серый, цыган, мальчик, свисток и валет. Не доезжая двух кварталов, оставили пролетку, которую брали для таких дел на ночь у знакомого лихача. Дальше отправились пешком. Ребята впереди по одной стороне, Серый и цыган немного сзади по другой. Ночь была сырая и темная. Два фонаря, которые должны были освещать улицу, валет разбил накануне, и в нескольких шагах уже ни черта не было видно. Серый шел за спиной цыгана, и когда тот неожиданно остановился, Серый ткнул его наганом. «Чего встал?» «Мотор где-то тарахтит». «Это у тебя от страха в животе тарахтит», — ответил Серый и выругался, но, почувствовав, как цыган стиснул ему локоть, тоже прислушался. «Не знают точно, где ждать, и ездят, ищут». «Уходить надо», — уверенно сказал цыган и потянул Серого за рукав. «Свистни ребятам». В шелестящей тишине ночи Серый услышал слабый стук автомобильного мотора. «Подождем», — сказал Серый, мягко взвел курок нагана и направил ствол в бок цыгана. Стук мотора усилился, и в конце улицы мостовая заблестела под слабым светом автомобильных фар. Свет медленно пополз вперед, тускло блеснул на окнах, выпятил облезлые стены домов, тумбу с афишами и притаившиеся рядом три фигуры, которые тотчас же открыли по машине огонь, и та громыхнула ответными вспышками выстрелов. «Идиоты!» — зашептал цыган и попятился. Серый рванулся к оставленной пролетке, поскользнулся на мокром булыжнике, упал и тотчас же вскочил, но резкая боль в ступне заставила его вновь опуститься на мостовую. А улица грохотала выстрелами, криком и топотом. Свисток, валет и мальчик пробежали, отстреливаясь и, не обратив внимания на окрик Серого, вскочили в пролетку и скрылись за углом. Серый поднялся на одной ноге, сделал несколько неловких скачков и упал бы снова, но его подхватил цыган, о котором Серый совсем забыл. Перенес его к дому и зашептал: «Идиоты! Хотят на кобыле от машины уйти. Не вздумай стрелять, Игорь. Стой тихо». Машина проскочила мимо, притормозила на повороте, и оттуда раздался громкий, уверенный голос: «Пролетку догоним. Шленов, Виктор и Лапшин, останьтесь. Бандиты прячутся где-то здесь». «Жди, я сейчас вернусь», — шепнул цыган и исчез. Серый стоял, прижавшись к стене. Мокрый от дождя и страха, он шарил рукой в пустом кармане и точно помнил, что, поднимаясь, оставил наган на мостовой, но не хотел этому верить и все ощупывал себя дрожащими руками. Вдруг по мостовой защелкали пули, из чердака соседнего дома захлопали выстрелы. Три человека, шумно дыша, пробежали мимо Серого, спрятались за углом, пальнули оттуда по чердаку. Ответа не было. «Засели бандюги. Ну, теперь не уйдут. Вы идите во двор, стреляйте и делайте вид, что поднимаетесь по лестнице. Я сейчас их пришпилю», — произнес глухой бас, и Серый увидел, как две тени метнулись через улицу во двор, а кто-то стал подниматься по водосточной трубе. «На свистка похож, только ловчее подлюга», — подумал Серый, глядя, как фигура карабкается уже на уровне третьего этажа, и бессильно стиснул кулаки. «Подстрелить бы этого циркача! Уходить надо!» Он сделал неловкий шаг и вскрикнул от боли. Мокрая ладонь зажала ему рот, и неизвестно откуда появившийся цыган зашептал: «Пусть поищут, товарищи!» «Идти не можешь!» Он взял Серого за руку, нагнулся, перекинул через себя и понес вдоль дома. Лабиринтом проходных дворов, сопровождаемые все удаляющимися выстрелами, они выбрались на Мытную. «Жди, я сейчас», — сказал цыган, и Серый опять остался один. Он стоял, привалившись к сырым бревнам сарая, стоял на одной ноге, безоружный, стоял и не верил, что цыган вернется. Но цыган вернулся. Он соскочил с остановившейся у двора пролетки и, нарочито ругаясь, сказал, ища сочувствия: «Наградил Бог зятьком, что ни день, то пьян в мертвецкую». Он затащил Серого в пролетку и хлопнул по равнодушной спине кучера. «Пошел, дядя!» Серого трясло и тошнило, будто он был действительно пьян. Привалившись к твердому плечу цыгана, он сквозь стиснутые зубы проклинал бросивших его подручных, старика, который лежит сейчас в теплой и безопасной постели, и ментов, которые стали хитрее любого змея. «Перестань шипеть», — сказал цыган. Серый обхватил его за шею. «Никогда не забуду, цыган, ты настоящий кореш. Не был бы ты мне так нужен, оставил бы подыхать под забором». Неожиданно громко ответил цыган и оттолкнул его руки. При тусклом свете уличного фонаря Серый увидел его бледное лицо с черными, словно приклеенными бровями, злые глаза и острые блестящие зубы. Серый вздрогнул, как от пощечины, но промолчал и тут же решил припомнить мальчишке его слова. Он уже забыл, что верные кореша его бросили, а цыган только что спас, и прикидывал, зачем он так нужен парню и как он при случае отомстит. Утром Серый узнал, что мальчик убит, а Свисток и Валет спаслись только чудом. У ментов сломался автомобиль. Нога у Серого скоро прошла. Фразу, сказанную цыганом в ту ночь, он не забыл. Но верил новому помощнику, ценил за смелость и находчивость. Серый катал на скатерти хлебные шарики и вспоминал разговор с Пашкой. «Этот серж знает много. Не слишком ли много для просто умного и наблюдательного человека? Интеллигент. Что ж, и такие есть в уголовке. Какой-нибудь профессорский сыночек. Идейный. От помощи, конечно, отказываться нельзя. Может быть, и поможет. А нет, так поиграем, расколем и уберем. Но не слишком ли много набирается покойников? За ним, Серым, мокрых дел нет. Вихрь не в счет, за него вышку не дадут. Хорошо, что существует Свисток. Этому стрелять и проламывать головы одно удовольствие». Серый оглядел маленький, пропахший водкой и табаком кабинет. «Как одиночка. Вот попал. И не выберешься отсюда. А какое было начало? Может, таким, как Валет и Свисток, вполне достаточно, когда водки и жратвы в волю, но Серый хочет большего. Да и опасно становится. Менты, видно, сообразили, что среди них предатель, и повели атаку с другого конца. Старый хрыч только руками разводит, мол, все спокойно, а Серый дважды налетел на засаду и еле ноги унес. Теперь, выходит, поменялись местами. У уголовки и глаза, и уши, а Серый, как слепец, палочкой под ногами шарит, прежде чем шаг ступить. В жмурки играют, только водить все время Серому приходится. Не устраивает его такая игра, слишком ставка высокая. Хотя мокрых дел за ним и нет, а в случае провала все равно могут вышку дать. Серый провел ладонью по лицу, вытирая пот. А может, и обойдется? Ничего у ментов конкретного нет, Иначе бы давно повязали. Даже наган он теперь не носит, чтобы не к чему было прицепиться. А все равно страшно. Бросить все, взять Варвару и уехать. Денег нет, и доля, что хранится у старика, пропадет. И куда ехать? Начинать на пустом месте? Одному? Звякая графином о стакан, он налил водки и, медленно процеживая сквозь зубы, выпил. «Богатое дело», — задумал старик, — «на много лет хватит. Тогда можно и сорваться. Все готово, а идти нельзя, пока не нашли этого мента. Лучше явиться в милицию с повинной, чем идти сейчас на это дело». Серый достал из кармана список подозреваемых. Здесь были все, кроме старика и самого Серого. Варвара ничего не знает. Валет, свисток. Смешно. Ребята вихря. В сторону. Если кто из них, взяли бы давно. Цыган. Он последний вошел в группу, и при нем не было ни одной удачи. Серый опять взялся за графин, расплескивая, налил полный стакан. Молокосос и неблатной. Но зато какая рекомендация от самого Кобры. А как спас его, Серого? Мог шарахнуть наганом по башке и каюк. И все-таки Серый поставил против имени цыгана вопрос. Теперь этот Серж. Что он за птица? И откуда он все знает? Если это мент, то зачем открыл Пашке карты? Зачем сам лезет в петлю? Серый спрятал листок и пошел в соседний кабинет, где бражничали его ребята. Все были в сборе и сидели молча, расположившись вдоль стен, а в центре, широко расставив ноги, стоял свисток. Серый было отшатнулся, не понимая, что происходит, но, приглядевшись, занял место среди зрителей. Схватив за концы огромную кочергу, свисток закинул ее за голову, уперся шеей в ее середину и согнул буквой «П». Потом еще поднатужился и затянул кочергу в полное кольцо, так что получился ошейник. Все одобрительно зашумели, а валет налил кружку водки и поднес ее свистку. Тот выпил водку залпом, развязал кочергу и раскланялся. Все аплодировали, только цыган насмешливо кривил злой рот. Тряхнув черным чубом, он сказал: «При такой бы силе тебе еще чуток ума, свисток, и был бы ты человеком». «Хватит грызться», — сказал Серый. «Свисток, пойдем в залу сходим, а вы сидите здесь, ждите». «Все задницы просидели», — раздался чей-то недовольный голос. Серый не ответил и пошел по узкому коридору. В зале он осмотрелся и, найдя Сержа, направился к его столу. Двигался он угрюмо, загребал ногами сырые опилки, чувствовал на затылке хриплое дыхание свистка и не мог решить, зачем идет к этому подозрительному мальчишке и что будет говорить. Серж встал, молча склонил набриолиненную с четким пробором голову и очень просто, как равному, сказал: «Добрый вечер, Игорь, садись, гостем будешь». Услышав свое имя, Серый вздрогнул, пожал тонкую мягкую руку и сел на предложенный стул. «Извини, дорогая, я завтра зайду». Серж поклонился накрашенной девице, сидевшей рядом, и взял ее за локоть. Повернулся к свистку, сунул ему в карман несколько мятых рублей и сказал: «Будьте любезны, проводите даму и посадите ее на извозчика». Свисток не сразу сообразил, что обращаются именно к нему. Недоуменно посмотрел на Серого, достал из кармана деньги и стал их разглядывать. Серому стало стыдно за своего телохранителя, и он грубо сказал: «Что уставился? Быстро!» И, изобразив на бледном лице улыбку, подражая Сержу, сказал: «Пардон, мадам, был рад познакомиться. У меня завтра небольшой юбилей в 10 часов. Надеюсь, вы будете». Девица пьяно покачнулась и схватила свистка за рукав. «Ну, идем, что ли?» Когда они отошли на незначительное расстояние, Серж грустно улыбнулся и, как бы извиняясь, сказал: «Мечем бисер перед свиньями». Он пожал плечами. «Такова жизнь, Игорь». Серого бесило, что молодой франт не только его не боится, но и заставляет держаться и говорить в своей манере. Серж щелкнул пальцами. Половой Николай бросился через весь зал и, блаженно улыбаясь, замер в двух шагах. Подошел свисток и тяжело опустился на скрипучий стул. «Вино, водка, коньяк?» — Серж вопросительно посмотрел на гостей. Серый молча отвернулся, а свисток хрипло выдохнул: «Побольше и мясо». Серж сделал заказ: графин водки, бараний бок и что-нибудь остренькое. Половой взмахнул полотенцем и исчез. «Надо было говорить с ним в кабинете», — думал Серый и нервно теребил бахрому скатерти. «Там бы гонору у него поубавилось. Брать быка за рога, не рассусоливать. В конце концов, он мальчишка и один». Серж скосил глаза на своего телохранителя, как бы проверяя, на месте ли он. «Неважные у тебя дела, Игорь», — тихо сказал Серж. «Откуда имя знаешь?» — спросил Серый и повернулся к свистку. «Сядь с той стороны и смотри в оба. Этот молодчик решил со мной в жмурки играть». Свисток пересел и уставился маленькими свиными глазками на руки Сержа. «Так откуда же ты мое имя знаешь?» Серый ухмыльнулся, увидев, как Серж достал из нагрудного кармана белоснежный платок и смахнул со лба пот. «Имя?» — узнал от Варвары. Губы у Сержа дрожали, и было видно, что он напрягается, чтобы унять эту дрожь. Серый решил подбавить жару и спросил у свистка: «Вихрь, покойничек, кажется, именно за этим столом сидел?» «А-а-а!» Жирные щеки свистка, изображая веселье, задрожали, а маленькие глазки переползли с рук на лицо Сержа. «А этот, такой молоденький, прямо цыпленочек!» Он говорил о Серже в третьем лице, как об отсутствующем. С Сержа слетел весь гонор. Будто вымыли новую куклу горячей водой с мылом, и осталась в тазу вся ее галантерейная красота. Серому показалось, что даже перстень у него потускнел, и руки стали серыми и грязными. Он довольно усмехнулся, взял из рук Сержа платок, грубо вытер ему лицо и сунул обратно в карман. «То-то! Не с Пашкой калякать, франт!» «Когда девку видел?» «В 3 часа в торговых рядах». «Что еще хочешь сказать?» Серж полез в карман, но, увидев, как угрюмый сосед привстал, быстро положил руку на стол. Беспомощно озираясь и втянув голову в плечи, он пробормотал: «В правом кармане брюк трубочка у меня. Нюхнуть необходимо». «Валяй!» — Серый презрительно скривился. И как-то он забыл, что мальчишка нюхает. Серж достал трубочку и, широко раздувая ноздри, несколько раз шумно втянул воздух, откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Половой опустил на стол тяжелый поднос и стал быстро расставлять закуски. В центре он водрузил огромное блюдо с бараниной, а рядом запотевший графин с водкой. Серый посмотрел на Полового и вспомнил разговор с Пашкой. «Этот рыжий действительно похож на мента. Одни глаза чего стоят. Но отец Василий божится, что парень свой в доску, сын свояка, который все потерял в 18-м, и властей парнишка боится, как черт ладана. Проверить бы его для порядка». «Прошу, господа!» Серж махнул рукой на Полового, и тот, приседая, бросился от стола. «Отведайте баранинки и не взыщите, кухня здесь далека от совершенства». Он налил в 2 рюмки водку, а себе лимонад. Серый хотел было спросить, почему тот не пьет, но вспомнил, что наркоманы спиртное не употребляют. Свистка уже ничто не интересовало. Он опрокинул рюмку, налил водку в фужер, наложил полную тарелку баранины, и глазки его подернула пленка, как у мертвой курицы. «Хорош помощничек», — посмотрев на него, подумал Серый. «Сейчас меня живого поджаривать можно, как ни кричи, он и ухом не поведет». Серж закурил ароматную папиросу, пустил голубоватое кольцо и блестящими глазами посмотрел на Серва. «Я сказал Павлу, что могу тебе помочь. Я и сейчас не отказываюсь, если, конечно, таких номеров больше не будет». Он положил выхоленную руку на плечо бесчувственно жующего свистка. «Тебе, Игорь, придется решить. Либо ты мне веришь, либо нет». «Я понимаю, что при твоем положении о полном доверии не может быть и речь. Пожалуйста, проверяй, но без ежеминутных угроз. Этот человек...» — он опять положил руку на плечо свистка. «Стреляет, как и ест, ничего не думая и не чувствуя». Серый прихлебывал из рюмки и молча разглядывал Сержа. А тот говорил и говорил... Голос его мягко переливался, фразы разворачивались одна за другой, путались у Серого в мозгу, подавляли волю и притупляли бдительность. Серж опять захватил инициативу, и атмосфера за столом была такой же, как в первые минуты. Серый глядел в спокойное, уверенное лицо собеседника, и только воспоминание, как тот недавно с трясущимся ртом обливался от страха холодным потом, придавало Серому уверенность. «Родители в Париже, а я здесь разделываюсь по кабакам с остатками фамильных побрякушек. У меня свои счеты с Климовым, и если ты не будешь настаивать, я бы предпочел о них умолчать. Все равно мой рассказ ты проверить не можешь, так что в нем нет смысла. Согласен?» «Ладно, кончай тарахтеть. Усыпил совсем». Серый тряхнул головой. «Ладно, я верю, что ты не мент». Он вертел в руках рюмку и думал, что можно получить от нового знакомого. «Что ты можешь и что хочешь?» — спросил Серый в лоб. Перекусили. Свисток сытно рыгнул, отодвинул пустую тарелку и вылил остатки водки в свой фужер, довольно оглядел груду костей, поднял осоловелый взгляд на Серого и спросил: «Что еще?» Мимо пробегал половой. Свисток схватил его за штаны и притянул к себе. «Этого самого!» Свисток пошевелил перед носом полового жирными пальцами. «Кофе и коньяк», — сказал, улыбнувшись, Серж. Свисток уронил голову на грудь, а половой, отмахнувшись от требования какого-то посетителя, побежал на кухню. «Что я могу?» — спросил Серж, возобновляя прерванный разговор. «Я найду человека Климова, думаю, даже двух людей, которые крутятся где-то здесь». Серый отшвырнул рюмку и посмотрел в лихорадочно блестевшие глаза Сержа. «Конечно, с доказательствами». Серж достал свою склянку. «Спрячь! Я хочу говорить с нормальным!» Серый ударил его по руке, взял за подбородок и приподнял голову. «Каким образом? И что ты за это потребуешь?» «Вряд ли ты поймешь, Игорь. У меня есть способности к аналитическому мышлению. Я много читал Эдгара По, Конан Дойля, Плевака и Кони». «Кто такие?» Серый нахмурился. «Я сказал, что не поймешь. Эти люди писали о совершении преступлений и их расследовании, о логике преступников, об определенных приемах и способах расследования». «Вишь ты!» — недоверчиво протянул Серый. «Путем наблюдений и логических умозаключений можно разобраться в самой сложной ситуации и предвосхитить самый хитрый ход противника. Это интересная и азартная игра». «И опасная», — к криво ухмыльнувшись, заметил Серый. «Потому и азартное. Для меня дело чести воткнуть взад перо этим мужикам из милиции. Ну и...» Серж смущенно замялся. «Как я и говорил, родительские побрякушки на исходе». «Сколько?» 100 червонцев. Наличными, разумеется. Никаких вещей я не возьму. Только золотом». 100 червонцев?» — переспросил Серый. «Меньше за твою голову даже запрашивать стыдно. Еще обидишься». Из пачки, лежащей на столе, Серый стал вытаскивать папиросу, но пальцы не слушались. Они дрожали с 15-го года, когда его чуть было не приговорили к виселице. Руки задрожали во время ожидания выхода присяжных и прыгают до сегодняшнего дня. Ничего Серый с ними сделать не может, и стрелять приходится не целясь, навскидку. Серж вытряхнул на стол папиросу и дал ему прикурить. Серого смущали не деньги, а необходимость довериться Сержу. Аванса тот не просит, а потом ведь можно и не дать ни шиша. Но допустить ближе придется. А он умен, этот хлюст, и в какую сторону он повернет эти самые умозаключения, еще неизвестно. В игре с ним не помогут воловья сила и тупая жестокость свистка. Кого же к нему приставить? Кто из ребят не уступит Сержу в хитрости и изворотливости? Пожалуй, и нет таких. О чем задумался Игорь? Нет денег? Почему ты решил, что у меня нет денег? Вспылил Серый. Ну, если дама такого широкого человека, как ты, полчаса торгуется из-за грошовой шляпки, то вывод можно сделать только один. С деньгами я подожду. Теперь слушай, Игорь, доказательство, что перед тобой не хвостун. Люди Климова должны обладать следующими качествами. Серж достал из кармана маленькую записную книжечку в кожаном переплете и крохотный позолоченный карандаш. Не блатные, так как блатных в милиции не держат. Новички в этом обществе, он показал рукой на зал, так как неудачи у тебя начались с месяц назад. «Откуда ты знаешь?» Серый схватил Сержа за рукав. «Откуда ты, подлюга, все знаешь?» «Тяжелый ты человек», — Серж устало вздохнул. «Это секрет Полишинеля. Каждый постоянный посетитель данного заведения отлично тебя знает и знает, что примерно месяц тебя преследует неудач». «Столько свидетелей?» Серый оглядел зал. «Какие это свидетели? Так, собиратели слухов. Тот сказал, этот повторил». «Ладно, давай дальше. Перечисленными качествами, по моим сведениям, обладают...» Серж сделал паузу и закурил. Посмотрел Серому в глаза и, четко выговаривая каждую букву, сказал: «Парень по кличке Ветерок, что сидит за третьим от нас столом, половой Николай, который нас обслуживает, я твой покорный слуга». И, наконец, Серж откинулся на стуле, пустил несколько колец и тихо закончил: «И, наконец, цыган». Свисток грузно зашевелился, поднял голову и вытер ладонью слюнявый рот. «Вздремнул я», — он вздохнул, — «опохмелиться бы». Он встал и начал топтаться на месте. Видимо, затекли ноги. «Это что еще?» Вся огромная фигура свистка затвердела и подобралась, а маленькие глазки зло уставились в глубину зала. «Серый!» — он схватил главаря за плечо. «Видишь ту козявку со стекляшками на носу, что выкомаривает в проходе с двумя девками?» Серый увидел худощавого мужчину средних лет в широкополом пиджаке, в галстуке бабочки, который лихо отплясывал с двумя пьяными девицами одному ему известный танец. На носу у гуляки подпрыгивала пенсне с черным шнурком. «Вижу, ну и что?» Серый посмотрел на своего подручного. С удивительным проворством Свисток нырнул за портьеру двери, ведущей их к кабинетам, и стал махать руками, подзывая к себе Серого. «Одну минуту, и мы продолжим наш разговор», — сказал Серый и вышел. «Серый!» — подручный тяжело дышал, и его щеки тряслись больше обычного. «Серый, ты знаешь, кто эта козявка?» «Это мент из центральной уголовки, понял?» Серый выглянул в зал. Мужчина в пенсне стоял, покачиваясь с бокалом в руках, и что-то объяснял своим собутыльникам. Серый поманил пальцем Сержа. «Знаешь его?» — спросил Серый и ткнул пальцем в направлении щуплой фигурки. «Того, кто стоит?» «В первый раз вижу. Здесь он не бывает», — ответил Серж. «Ты кому веришь? Баклану, который антрацит нюхает? Ваньку не валяй, Серый, сгоришь ведь! 2 года назад этот мент при мне повязал на Сухаревке Ленечку, втихую взял и отправил в браслетах в уголовку». Свисток ударил кулаком в грудь. «Я его, как увидел, сразу срисовал». Серый пожал плечами. «Я его не знаю, и он меня не знает. Ты, Урка, ушлый. Пошли, Серж, закончим наш разговор». За стол Серый сел таким образом, чтобы видеть весь зал и лицо Сержа. Тому же, чтобы посмотреть в зал, надо было обязательно обернуться. «Так на чем мы остановились?» — спросил Серый, улыбаясь. «Было названо имя цыгана». «Так что, цыган?» Серый наслаждался. Он видел, что Серж волнуется, и, улыбаясь, наблюдал, как у него на лице выступили мелкие капельки пота. «Но почему? Мент или просто трус?» «Смотри, сам идет». Серый тихо рассмеялся и показал на мужчину в пенсне, который, покачиваясь и прижимая к себе не менее пьяную девицу, шел к кабинетам. «Если этого человека убьют, я вам не помощник», — пробормотал Серж. «А ты мне уже и не нужен», — Серый веселился от души. «Ты назвал 4 человек, я их запомнил. А это же мент». «Ты мне 2 часа объяснял, что у тебя с ними старые счеты. Сиди!» Серый опустил руку в карман, хотя пистолета при нем не было. «Идиот!» — зашептал Серж. «Идиот! Ты сейчас все испортишь. Этого человека мы знаем и выявим через него остальных. Но только через живого!» Серж говорил, захлебываясь. «Ты понял? Только через живого!» Серый встал. «Идем». Он посмотрел в проход и увидел улыбающуюся морду Свистка. «Кажется, опоздали». «Идем, проверим». В коридоре они встретили Валета, который вел под руки упирающуюся девицу и говорил: «Краля, зачем вам нервничать? Ваш кавалер — наш старинный друг и приятель. Иди себе, пей и гуляй спокойно, за все будет уплачено». В кабинете, собравшись в кучу, шумели ребята. Неожиданно из самой гущи выскочил цыган с наганом в руке. Черные кудри прилипли ко лбу, а в глазах было такое бешенство, что Серый сделал шаг в сторону. Цыган подпрыгнул и с размаху ударил Свистка по голове рукояткой нагана, потом сапогом в пах. Когда Свисток упал, цыган стал топтать его ногами. «Прекратить!» — крикнул Серый. На цыгана навалились 3, отняли наган и оттащили в угол. «Где?» — спросил Серый. Все расступились, и Серый увидел человека в пенсне. Он лежал вдоль стенки лицом вниз. Между худых лопаток торчала корявая ручка ножа. Серый оглядел кабинет. Цыган сидел на стуле с закрытыми глазами и шумно дышал. Двое ребят держали его за руки. Серж стоял, прислонившись к притолке, и держал у носа свою склянку. Свисток сидел на полу, щупал ручищами голову и что-то бормотал. «Хозяина», — сказал Серый, и когда отец Василий явился, кивнул на тело и приказал убрать. «Валет и Хват, помогите вынести во двор. Цыган, закрой дверь в залу». Через 5 минут кабинет принял свой обычный вид. «Садись», — Серый показал Сержу на стул. «Цыган, подойди. Почему у тебя пушка при себе? Хочешь сгореть сам и сжечь остальных? Если мы сгорим, то не по моей вине. Вот бандюга, мокрушник чертов!» Цыган сморщился и показал на свистка. «Чуешь, что сделал твой любимчик?» Он схватил Серого за рукав и стал трясти. «Ты понимаешь или нет? Если милиционер пришел с заданием, то обязательно на связь к кому-то. И именно к тому, кого мы ищем. Мы имели возможность прозреть, но останемся слепыми. Если он был здесь просто так, то этим убийством мы вывели себя на уголовный розыск. Я одним доволен», — цыган показал пальцем на свистка. «Теперь ты стопроцентный покойник. О сегодняшнем убийстве уголовный розыск узнает самое позднее, завтра. Они о нас сейчас все знают. Они тебя за это дело на дне морском найдут. Считай, что на тебя уже побрызгали водой и зашили в мешок». Серый переводил взгляд с цыгана на Сержа и обратно. «Эти двое говорят одинаково. Но кто из них кто?» Он улыбнулся неожиданной мысли, подошел к Сержу и громко сказал: «Мой новый приятель, свой в доску». Потом подошел к цыгану и, обнимая его за плечи, зашептал: «Присмотрись, цыган, внимательно присмотрись, понял?» «Чего же не понять?» — громко сказал цыган. «Мы с Михаилом старые знакомые». Глава 6. Не для того погиб человек. Климов нажал кнопку настольной лампы, и строчки протоколов стали выпуклыми и рельефными. Климов откинулся в кресле и прикрыл на секунду глаза. Дело, с которым знакомился Климов, поначалу показалось ерундовым, и его поручили самому молодому оперативнику в отделе. Ветун, как ласково звали Виктора Конова, старожилы, только прибыл с 6-месячных курсов, поскрипывал новенькой портупеей, и любой правонарушитель без труда угадывал в нем работника милиции. Ветун взялся за расследование рьяно, но через несколько дней к первому заявлению о мошенничестве прибавилось второе, потом третье, а мошенник, продающий алчным или доверчивым людям под видом золотого песка медные и бронзовые опилки, разгуливал на свободе и продолжал совершать одно преступление за другим. Проверка по картотеке Мура ничего не дала. Приметы, называемые многочисленными потерпевшими, не подходили ни к одному из известных в Москве мошенников. Следовательно, разыскиваемый преступник был или приезжим, или талантливым новичком. Мошенничествами заинтересовались старички. Шленов провел большим пальцем по усам и сказал: «Сегодня некогда, а завтра обедать не буду и за час словлю золотушника». Прошла неделя. Шленов ходил хмурый и отмахивался могучей рукой от шуток товарищей. А преступник то всучит свое золотишко приехавшему в Москву крестьянину, то разыграет из себя налетчика, который торопится сбыть левый товар, и удачливый Непман приобретает по дешевке 0,5 килограмма медного золота. Имя преступника оставалось неизвестным, а предугадать, где и когда он появится со своим холщовым мешочком, Шленову не удавалось. Когда количество заявлений перевалило за десяток, Климов решил сам ознакомиться с материалами. Вот они, лежат, тоненькие, приплюснутые папочки, разные и одинаковые одновременно, как различно одетые братья-близнецы. Климов не волшебник. Сидя в кабинете, ничего конкретного предложить не может. Если бы пойти в город, потолкаться среди людей, может, и попался бы на глаза этот ловкий пройдоха. Но уходить из кабинета нельзя. Климов сложил все дела в аккуратную стопку, выстроил рядком злополучные холщовые мешочки с опилками, потом посмотрел на них и улыбнулся. Такие дела спать не мешают. Конечно, начальство по головке не погладит, но совесть не мучает, и злости на этого мошенника нет. Может, и не прав он, Климов, но нет злости, и все тут. Потерпевших не жалко, а порой даже смех разбирает, когда они хватаются за голову и рассказывают, как их провели. Климов достал из стола листки, полученные днем от Николая. Стал их читать и переписывать аккуратным ученическим почерком. Банду Серого в одну сторону, остальных в другую. А этого парня Климов вроде знает. Встречал где-то. Около 20 лет, среднего роста, русоволос, кудряв, веснушки на носу и щеках. В скобках стоит буква «М». Климов, как мальчишка, хлопнул в ладоши. Мошенник. Этот самый мошенник, чьи приметы он сегодня перечитывал много раз. Вот ловко. Климов вылез из-за стола, открыл дверь и крикнул в гулкий коридор. «Витун! Витун, зайди на минуточку!» Через минуту Конов вошел в кабинет. Климов сразу отметил происшедшую в парне перемену. Портупея исчезла, вместо щеголеватого полувоенного костюма старенький пиджачок и замызганные клеши, на ногах стоптанные штиблеты. «Тебя не узнать, Витун, прямо блатной из Сухаревки», — сказал, улыбаясь, Климов. Вконец замучили, Конов покосился в коридор. «И какой я представитель в этом наряде?» Он одернул пиджак и поправил сползающую на живот кобуру. «Сейчас ты им нос утрешь!» Климов протянул Витуну листок с фамилией и адресом мошенника. «Возьми машину и езжай. В квартиру входи вместе с шофером и тащите его сюда, паршивца. Обыск не делай, никаких доказательств не надо. Завтра вызовем всех потерпевших. Они на очных ставках преступника опознают. Он вмиг расколется». «Где же вы его отыскали, Василий Васильевич?» — спросил Витун удивленно. «Я ноги до крови истер, бегая по городу, а вы 2 часа и...» — он хлопнул рукой по листку. «Его отыскал другой человек. Но для ребят жулика нашел ты». Климов подтолкнул Конова к дверям. «Давай, давай, пока машина на месте». Затрещал телефон. «Климов?» «Слушай, Климов, — говорит Власов из Политпросвета, — ты почему молчишь?» «Тебя слушаю», — ответил Климов. «Вот ты слушай. Ты почему саботируешь? Бывший красный командир и саботируешь партийные мероприятия. Ты почему молчишь?» «Тебя слушаю», — повторил Климов. «Ты слушай, слушай. Я на тебя жаловаться буду. Ты уклонист, Климов. Я 4 раза тебе звонил и предупреждал, что в четверг у нас митинг, посвященный смычке с деревней. Звонил?» «Звонил», — Климов вздохнул. «Ты понимаешь, Леша, у меня в этот вечер получилась нечаянная встреча с бандитами. Постреляли малость. В тебя?» «И в меня тоже, Леша», — ответил Климов и улыбнулся, представив озабоченное лицо приятеля. «Но не попали». «Так зачем же вы, товарищ Климов, мне об этом рассказываете? И не называйте меня по имени. Я вас, кажется, не в кино приглашаю. Я вас категорически предупреждаю, что буду жаловаться. Послезавтра у нас митинг, посвященный благоустройству Москвы. В 7 часов. Вы знаете, что в Москве 1,5 миллиона жителей и жилой площади не хватает? Знаете? Попробуйте не прийти. Климов пожал плечами и повесил трубку. Телефон снова, захлебываясь, затрещал. «Василий Васильевич, это я!» — раздался глухой голос Панина. «Жду на углу Кадашевской набережной и Старомонетного переулка. Приезжайте скорее и обязательно на машине». Что могло случиться? Машину можно вызвать из управления, но пока дозвонишься, пока она придет... Климов буквально слетел с лестницы и побежал. На полпути он остановился, вспомнил, что наган остался в столе, махнул рукой и побежал дальше. На Ордынке еще гулял народ, и кто-то свистнул ему, заулюлюкал, затопал ногами. Вот и Старомонетный, еще немного, и набережная. Климов, тяжело дыша, перешел на шаг, вглядывался, напрягая зрение, стараясь рассмотреть, где может его ждать Николай. На углу стояла повозка, темная, маленькая фигурка копошилась около лошади. Климов нарочно вошел в бледный круг уличного фонаря. «Сюда!» — сказала фигурка и махнула рукой. «Ты?» — удивленно спросил Климов, с трудом узнавая Панина в мужицкой рубахе и картузе. «Что случилось?» Панин молча стоял и держал лошадь под усы, и было в его молчании и одеревенелой неестественной позе что-то такое, отчего у Климова ноги сразу стали чужими, и он тяжело навалился на возок. «Лавров жив?» — спросил он. «Лавров жив», — ответил Панин. И тут Климов почувствовал под своим локтем чьи-то ноги и негнущимися пальцами ощупал тело под мешковиной. «Вот», — Панин протянул руку и медленно разжал пальцы. На вздрагивавшей ладони лежала пенсне со шнурком. «Кто?» — спросил Климов, отыскивая под мешковиной голову. Погладил. «Свисток узнал». Панин отвернулся. «Забирайте. Мне надо возвращаться». Климов поднял маленькое тело. «К себе не несите. Я должен был его утопить. Если у вас его увидят, то моего тела вы не получите», — зло сказал Панин, вскочил в возок и хлестнул лошадь. Климов сгорбился и прижал к себе мертвого Фалина. «В 4 будь на Зубовской», — сказал он и тяжело зашагал по набережной. Климов нес Фалина, как носят детей. Держал крепко, но не очень, будто боялся причинить боль. Каждый шаг отдавался звенящей болью, в голове было пусто, и обрывки мыслей появлялись и пропадали, как титры на экране кинематографа. Утром он, живой и веселый, радовался полученному заданию. Подушечка на стуле. «Куда же ты, дружище, пошел, если тебя могли узнать?» На углу Ордынки ему удалось остановить извозчика. Пролетка заскрипела и сильно наклонилась на один бок, а извозчик, не оборачиваясь, сердито буркнул: «Напиваются до зеленого змея. Если измарает карету, платить будешь». Климов, продолжая держать Фалина на руках, уложил его голову себе на плечо и сказал: «Гнездниковский переулок». В кабинете начальника Фалина уложили на диван и пригласили доктора. Климов сидел в кресле, грыз мундштук потухшей трубки и смотрел на происходящее со стороны, будто это его не касается. Врач, высокий, полный мужчина, молча раздвинул стоящих у дивана людей, склонился над Фалиным, приподнял ему веки, пощупал пульс, бережно положил маленькую ручку обратно на грудь и также молча пошел к выходу. В дверях он закашлялся, снял очки и прикрыл глаза тяжелой ладонью. Оперативные работники стали расходиться. Каждый украдкой бросал взгляд на Климова. За дверью раздавались их приглушенные голоса. Потом все стихло. В кабинете остались, как и утром, трое. начальник, Климов и Фалин. «Кто?» — спросил начальник. «Свисток, простите, Володин узнал. Кто привез?» «Панин». «Смелый парень». «Смелый», — Климов поднял голову. «Как же можно было Фалина посылать, раз его бандиты знают?» Начальник заскрипел стулом, что-то переложил на столе, взял карандаш, неожиданно швырнул его в корзину для бумаг и глухо сказал: «А кого здесь не знают, Василий?» «Нет таких. Людей всего-то», — он растопырил пальцы. «Раз-два и обчелся. Где их взять, людей-то?» Сашка был отчаянный парень и умница редкая. На самые опасные задания ходил. Позавчера, по его данным, мы ликвидировали банду в Марьиной роще. Почище твоего Серого были налетчики. «А мне Фалин говорил». «Знаю». Начальник вышел из-за стола и сел на диван у Фалина. «Знаю, Василий. Он всем одну и ту же сказку рассказывал, мол, бумажной волокитой занимается. Но у него пальцы на правой руке почти полностью парализованы были, и писать он не мог. Стрелять левой рукой научился, а писать нет. А может, и умел да скрывал. Фалина разве поймешь? Хитрющий мужик». Начальник рассказывал о Фалине то в прошедшем времени, то как о живом в настоящем. Говорил медленно, теряя нить, тер голову ладонями и повторял последнее слово. «Настоящий человек, Сашка, и жил красиво. У Деникина в штабе 4 месяца провел, и люди рассказывали, что он один дивизии стоил. Феликс Эдмундович мне звонил, интересовался, как живет Александр, и привет передавал. У Фалина туберкулез легких в тяжелой форме, потому-то он такой и худенький. Я, как узнал про болезнь Фалина и про работу в разведке, начал беречь его. В прошлом году мы Сашку лечиться отправляли. Да разве он лечиться будет? Доктор мне говорил, что безнадежно у Александра с легкими. Он и сам это знал, потому и лез в самые опасные операции. А как почувствовал, что я его отдел потихоньку отстраняю, такой скандал устроил, что в этом кабинете люстра дрожала. Я, говорит, на задержание не годен, писать я не могу, только и умею, что шататься по бандитским малинам. Ты, — это он про меня, — не начальник, а близорукий, бесхребетный интеллигент, и тебе нельзя руководить людьми. Стал про расстановку кадров говорить и Владимира Ильича цитировать, чуть ли не в контрреволюции обвинил. Я тоже не из бумаги, и меня нахрапом не возьмешь. Начальник поправил подушку под головой Фалина. Выставил я его из кабинета и влепил 3 суток домашнего ареста. Он по-военному повернулся и вышел, потом приоткрыл дверь и говорит: «Готовься, через 3 дня я тебе устрою Варфоломеевскую ночь». «Что это за ночь такая, Василий?» Климов пожал плечами. «Что-нибудь из истории, наверное». «Может, и из истории. От этого мне легче не было. Через 3 дня Сашка явился и доложил, что готов для дальнейшего прохождения службы. Меня его эти военные выражения всегда смущали, а тут он, склонив голову на бок, посмотрел на меня, как на врага народа. Меня даже сердце сжалось. Нет, думаю, не отступлю. Здесь твердость нужна». Выслушал я его и сухо так сказал: «Хорошо, товарищ Фалин, когда понадобитесь, я вас вызову». Он щелкнул каблуками и говорит: «Я у секретаря подожду». И вышел. Я слова вымолвить не успел. Проходит 30 минут, звонят от Феликса Эдмундовича. Не знаю, что Александр там наговорил, но попало мне крепко. Слова сказать не дали. Использовать Фалина на самых боевых участках работы. Об исполнении вечером доложить лично Дзержинскому. И бряк трубку. Не успел я пот вытереть, а он уже стоит в кабинете, лицо каменное, смотрит мимо меня, и пенсне, точно полевой бинокль, поблескивает. «Александр Фалин явился по вашему приказанию, товарищ начальник». Вот такой человек Сашка. Больше всего он в людях не любил самокопания и всякие интеллигентские переживания. «Мы боевой отряд и не можем пока обходиться без потерь», — говорил он. «Человек бесценен, но каждая смерть должна только укреплять нашу уверенность в правоте дела, за которое мы боремся, закалять нас, а не размагничивать. В этом наш долг перед погибшими товарищами». «И еще», — начальник хрустнул пальцами, — «я одобряю твое бережливое отношение к людям, Василий, но мне не нравится, что ты разоружаешься». Климов кашлянул и заерзал в кресле. «Да, разоружаешься», — повторил начальник. «Ты считаешь, что мы полностью победили, и война окончилась. Сражения, мол, ведутся во время войны, а наша сегодняшняя работа — обычная мирная профессия, и человеческие потери должны быть исключены на 100%. К сожалению, это далеко не так. Ты не читаешь зарубежные газеты?» «Знаю, что не читаешь, и я тоже не читаю. Но мне рассказывают товарищи, что пишут о нас буржуи, мол, в Красной России бандитский террор. На улицах валяются трупы, большевики не в силах унять разгул бандитизма. Они гниют изнутри. Тебе понятно? Сейчас мы на огневом рубеже. Ты, я, Фалин, твои ребята. Каждый бандитский налет не только потери для рабочего класса энного количества материальных ценностей, но и политической акции против советской власти. Подрыв ее престижа. Из-за того, что ты недооцениваешь важность нашей работы, ты размагничиваешься и внутренне разоружаешься, становишься не добрым, а добреньким, жалостливым. Лавров и Панин продолжают бой, начатый тобой в 17-м году. А раз бой, значит, неминуемы потери». Начальник тяжело перевел дух и продолжал говорить. Климов смотрел на его большое, одутловатое лицо, на глубокие морщины у рта, и понимал, что начальник убеждает и взбадривает не только его, Климова, но и себя. «Последнее, Василий. Можно, конечно, взять Серого и всех его молодчиков и поставить к стенке. Можно. Да нельзя. Мы провозгласили первое в мире государство рабочих и крестьян и их первую конституцию. Основной закон надо охранять, строго соблюдать, так как или закон есть, или его нет. Третьего быть не может. Мы должны доказать вину этих махровых бандитов, и поэтому Лавров и Панин там, а Фалин здесь». Начальник показал на диван, поднялся и в первый раз посмотрел Климову в лицо. «Уверен, что ты меня понял, Василий. Мы похороним Александра тихо, ночью. Похороним тихо, без традиционного залпа и оркестра. Так требуют обстоятельства, и мы обязаны так поступить. Когда у тебя встреча с Паниным?» «В 16:00. Климов встал и расправил сутулые плечи. «Прощайся и уходи. Тебе надо быть в отделе. Запиши мне в календаре адрес, я тоже приду». Климов поцеловал Фалина в холодный лоб, записал в календаре адрес квартиры на Зубовской и, твердо ступая по вытертому ковру, вышел из кабинета. На улице он опять выпрямился и быстро зашагал по ночной Москве. Царя свалили, Беляков расколошматили. Неужели Серым уступим? Выше держать голову и не размагничиваться. В этом наш долг перед погибшими товарищами. Климов сбежал по лестнице, остановился перед своим кабинетом и стал шарить в карманах в поисках ключа. Дверь распахнулась сама, и Климов увидел, что ребята расположились полукругом, а в центре на стуле сидит высокий лохматый парень. Он сидел прямо, уверенно расставив ноги, и, оглядывая слушателей серьезными глазами, говорил: «Они же все сплошная контра, граждане начальники. Вы спросите у них, зачем им понадобилось золото. Интересно будет послушать. Я кто есть?» «Пролетариат», — сказал он. «Когда начальник приехал, я собрался и пошел с ним без разговора. Я скрываю, что опилки мои. Парень указал на холщовые мешочки, стоявшие рядком на столе. Нет. Сколько буржуев пришло на меня жаловаться? 11. Так их на самом деле в 2 раза больше. Можете записать, они все здесь. Он постучал пальцем по виску. Почему, спрашивается, половина не заявила в милицию? А потому что не смогут ответить на вопрос, зачем им понадобилось золото. От моих дел рабочей власти одна польза. Все опять засмеялись. Конов, сидевший как герой за столом Климова, даже схватился за голову, только Зайцев брезгливо поморщился, тряхнул своей коробочкой и отправил в рот очередной леденец. «Что вы гогочите? Вы Ленина читали? Знаете, в чем смысл новой экономической политики?» «Стоп!» — пробасил Шленов, грузно поднялся со стула и в 2 шага пересек кабинет. «Заткни глотку, паря!» Он взял парня за шиворот, рывком поставил на ноги, оглядел, словно лошадь на базаре, и неожиданно влепил ему такую затрещину, что оратор волчком отлетел в дальний угол кабинета. Неожиданность этого поступка всех парализовала. Первым пришел в себя Конов. Он выскочил из-за стола и тонкими мальчишескими руками схватил Шленова за богатырскую грудь. Припадая на больную ногу, к ним подошел Сомов, оттолкнул Витуна и процедил сквозь зубы. «Стыдитесь, ребята!» «И чего раскудахтались?» — удивленно протянул Шленов. «Из-за контры!» «Заткнись ты!» — крикнул Лапшин, поднял парня, повел его к дверям, и тут все увидели начальника. Климов посторонился, пропустил Лапшина и арестованного, молча пошел к столу. «Шленов, останься!» — сказал он, не глядя на присутствующих, потом сел и начал набивать трубку. Беспрецедентный случай, свидетелем которого он только что был, не вызвал в Климове гнева, тем более, что ребята так строго осудили рукоприкладство. «Уж больно мы принципиальные. Они нас убивают, а мы и пальцем тронуть не смей. Что бы сказали ребята, увидев Фалина?» Климов понимал, что так рассуждать не имеет права, и, нахмурившись, посмотрел на Шленова. «Что же это ты, Пахомыч?» Шленов молча ворочал тяжелыми скулами и сопел в усы. Его маленькие хитрые глазки исчезли под лохматыми бровями. «Еще раз допустишь, отдам под суд», — лениво, как по обязанности, проговорил Климов. «Ребятам пожалуйся на меня». Мол, здорово ругался Василий, понял? «Лады!» — шумно вздохнул Шленов, глазки его вынырнули из укрытия и лукаво засветились. «Очень даже пожалуюсь!» Он встал и направился к двери. «Зайцева позови, пусть зайдет», — сказал, улыбаясь, Климов. «Беликата?» — как бы про себя переспросил Шленова. «Кликнем, нетрудно». Зайцев вошел легкой пружинистой походкой и, поддернув брюки, сел, заложив ногу на ногу. «Неприятный случай, Владимир Николаевич, и я бы просил вас никому о нем не рассказывать». «Вы всех об этом предупредите или только меня?» — спросил Зайцев, и Климов почувствовал его холодный, насмешливый взгляд. «Понимаю, там вы можете рассчитывать на партийную солидарность». «Ну что ж, беспартийная прослойка гарантирует свое молчание». «Тяжелый вы человек, Зайцев», — сказал Климов, раздражаясь. «Возможно. Но я не разделяю людей на тяжелых и легких. На мой взгляд, у человека есть более существенные признаки, в частности, его служебное мастерство». «Что вы хотите этим сказать?» Климов, набычившись, смотрел на заместителя. «А вы не обратили внимания на то, как изменился за последний месяц Шленов?» — спросил Зайцев и достал коробочку с Монпансье. «Вы можете не заниматься ерундой во время серьезного разговора?» — выходя из себя, крикнул Климов. Зайцев положил в рот конфетку и спрятал коробку в карман. «Простите», — серьезно и тихо сказал он, — «но мне леденцы, как вам трубка, помогают думать». А Шленов очень изменился за последнее время. Мне кажется, что Шленов каждым своим поступком хочет доказать, что он самый смелый и самый честный. А сегодняшний его поступок свидетельствовал, что Шленов не может стерпеть, когда имя вождя произносит какой-то мошенник. Вас не наводит это на некоторые размышления, товарищ Климов? Климов ничего не ответил, отпустил заместителя и лег спать. Утром, подписывая различные документы и решая текущие вопросы, он то и дело вспоминал слова Зайцева, но никак не мог сосредоточиться и всерьез задуматься над этим. Только когда отправился на встречу с Паниным. Погруженный в мрачные размышления, Климов поднялся на второй этаж и чуть было не налетел на начальника, сидевшего на ступеньках с пачкой газет на коленях. «Понимаешь, Василий, — сказал начальник, вставая и отряхивая брюки, — нет времени читать. Накупил по дороге и хотел воспользоваться свободной минуткой. Сколько лет знаю, и не поверил бы, что он может сидеть на грязной лестнице, читать газеты и ждать такую фигуру, как я, — подумал Климов, открыл двери и пропустил начальство в комнату. «Посиди молча, я погляжу, что пишут нового». «А старик-то дальнозоркий», — отметил Климов, глядя, как начальник держит газету на вытянутой руке. Он раскурил трубку и встал в своей излюбленной позе, руки за спину и широко расставив ноги у окна. Панин вошел быстро. Из-под лобья взглянул на начальника и, смущенно улыбнувшись, провел рукой по жирно набриолининой голове. «Добрый день», — сказал он и остановился в нерешительности. Видно, он сразу сообразил, что незнакомец — высокое начальство. «Здравствуй, здравствуй!» Начальник поднялся навстречу и сильно тряхнул ему руку. «Садись и докладывай Василию Васильевичу, а я посижу в сторонке и послушаю». Николай сел, стараясь не поворачиваться к начальнику спиной, но тот сердито сказал: «Лицом к начальству, Панин. Климов твой начальник, ему докладывай, на него и смотри». «Слушаюсь», — сказал Николай и посмотрел на Климова. Глаза у Панина стали непривычно серьезные, веснушки побледнели, будто покрылись пылью. Климов выпустил огромное облако дыма. «Обстановка в трактире за последнее время не изменилась. Считаю своим долгом доложить, что Михаил Лавров — москвич и до 15-летнего возраста проживал здесь. Я этого не знал, Василий Васильевич. В трактире Лавров встретил своего знакомого, с которым был дружен в 8-летнем возрасте». Климов стиснул ногами стул и посмотрел через Панина на начальника. Тот нахмурился и приложил палец к губам, призывая Климова к молчанию. «Наше с Лавровым мнение, что вскрывшееся обстоятельство не должно влиять на ход операции, так как его друг детства, видимо, ничего о Лаврове не знает. Иначе бы они не церемонились», — пояснил Николай. «Почему Лавров не является сюда? Почему он скрыл от меня, что москвич?» — сердито спросил Климов. «Он не может прийти, Василий Васильевич, так как все время сейчас проводит с Серым. В отношении второго я его сам спрашивал. Молчит. Думаю, что боялся быть отстраненным от операции». «Казаки-разбойники», — пробормотал Климов и замолчал, увидев кулак начальника. «Но сейчас весь успех зависит только от него», — сказал запальчиво Панин, выгораживая товарища. «Мишка сейчас рядом с Серым, вот так», — он показал стиснутые ладони. «Это целиком заслуга Лаврова. Вчера вот только...» Панин смешался, потом рубанул воздух рукой и продолжал. «Сорвался он вчера. Немного. Сами понимаете, Василий Васильевич, это его выдержку иметь надо, чтобы в такой ситуации не сгореть дотла». «Сейчас все в порядке», — быстро заговорил Панин. «Честное комсомольское все в порядке. Он ухитрился не только оправдаться, но и кое-что выиграть от своего срыва. Серый, конечно, не до конца верит Мишке, но Серый никому не верит. И вообще...» Тон Николая изменился и стал поучающим, будто он, взрослый человек, втолковывал прописные истины двум непонятливым подросткам. Находиться там и быть вне подозрений абсолютно невозможно. Даже меня, казалось бы, верного человека, проверяют. Утром хозяин зазвал в свою клетушку и давай про дом расспрашивать. Я сначала и не понял, к чему это он. Дом, амбары, коровы, лошади, то да сё. Потом вижу, он из-под бровей зыркает. Тут я понял, идет проверочка. А когда старый хрыч имя с отчеством моего мнимого папаши невзначай перепутал, все стало яснее ясного. Ну, тут я ему и загнул. Панин довольно ухмыльнулся. Подошел к нему ближе и спрашиваю, что же это получается? Батя о вас такого высокого мнения, а вы даже его имени толком не знаете. Нехорошо это. Свояки все-таки. Он засуетился, стал про старость всякие слова говорить и отпустил меня. Я вышел, а у дверей валет стоит и рука в кармане. Тут я вконец рассвирепел, подлетаю к нему и спрашиваю. Деньги принес? Давай сюда. И хлоп его по карману. Там наган, конечно. Какие деньги? Спросил начальник. Панин молчал и смотрел поочередно то на начальника, то на Климова. «Николай жуликам деньги в долг дает под проценты», — сказал Климов и улыбнулся. «Я вам потом объясню, Николай Федорович». «Ну, рассказывай. Извини, что перебил». «Я это к чему говорю? К тому, что все под подозрением, и Лавров не исключение. Он ближе, ему и труднее». «Очень толково ты все объяснил». Начальник поднялся, взял стул и пересел ближе. «Ты, случайно, Павла Антонова не знаешь?» «Пашка Америка», — пояснил Климов. «Известная личность. Карманник». «Вот жаль, что карманник». Начальник хрустнул пальцами и вздохнул. «Я в германскую с его отцом в окопах бок о бок сидел. Хороший мужик был». «А Пашка тоже парень неплохой». — быстро сказал Панин. — Меня ненавидят, аж зубы скрипят. Это за мои ростовщические привычки. Да и к налетчикам он не благоволит. — Василий, ты напомни мне об Антонове, когда развяжемся с бандой. Не забудешь? Начальник повернулся к Панину. — Как я тебя понял, Коля, дела у вас хороши, да не очень. Хозяина нащупать вы не можете. — Серого надо брать с поличным, а он на дело не пойдет, пока вас не обнаружит. Источник информации продолжает оставаться неизвестным. Так? Уверен, что хозяин в трактире ни разу не появлялся, иначе, если не я, то Лавров бы его засек наверняка. Климов смотрел на Панина, слушал его рассуждения и не переставал удивляться. Куда девался рыжий мальчишка? О ходе разработки докладывал молодой, но рассудительный и даже осторожный сотрудник. Слушал внимательно, не рубил с плеча, говорил медленно, взвешивал каждое слово. И начальник на Николая смотрит серьезно, рассуждает, советуется с ним. Сидят как равные, выставили упрямые лбы, прямо совет старейшин. А почему ты думаешь, что хозяин Серого должен явиться со стороны? Второй раз спросил начальник. Может, он все время рядом, в той же банде, но не показывает своего старшинства, держится в тени? Рядом? Панин наморщил лоб, и так невелик был у него запас морщин, что он сразу опять стал мальчишкой. Рядом, рядом, твердил он. Это мы не сообразили. Надо подумать. Подумай, Коля. А пока что честно, как отцу, скажи, сколько, по-твоему, шансов на успех? Учти, что мы с ними меняться людьми не можем. За одного Фалина 10 бандитских групп необходимо взять. Было видно, что ему трудно далось это признание. Сейчас не могу ответить на этот вопрос. В ближайшие сутки риск минимален, а завтра я приду... И скажу, что и как. Есть у нас с Михаилом один план, но сегодня говорить о нем рано. Видал Василий, как рассуждает. Может, отозвать обоих ребят? Серый поймет, что мы сняли людей, и рванется на дело. Мы его и возьмем. А где вы его возьмете? Москва большая. А главарь? Нет. Панин упрямо наклонил голову и смотрел на начальника так, будто хотел его загипнотизировать. Михаил предвидел такой поворот и велел передать. Не для того погиб человек, чтобы мы отступили. Ну, если Михаил так сказал. Начальник встал и развел руками. Тогда подождем до завтра. Он подошел к Панину и вытянулся по стойке смирно. Спасибо, что привез Александра. Большое спасибо, Коля. Минуты две все молчали, потом Панин пробормотал «До завтра» и пошел к дверям. На пороге он остановился, секунду помедлил и осипшим голосом сказал «Еще Михаил велел передать, что готов нести уголовную ответственность, но Свисток умрет до задержания шайки». Климов хотел его вернуть, но Панин был уже на площадке, гулко хлопнула дверь парадного, и стало ясно, что догнать его не удастся. Глава 7. Тезки. Когда ему было 9 лет, и прислуга называла его Борчуком, а матушка — Лапонькой, случилось так, что он спас жизнь беглому каторжнику. Он не знал, кто этот грязный, дурно пахнущий человек, неожиданно появившийся у задних дверей барского дома. Он только что прочитал «Отверженные» и, увидев бродягу, не испугался, а, услышав на улице свистки полицейских, взял незнакомца за руку, отвел его в детскую, потом спрятал на чердаке и кормил неделю. Он ни о чем не расспрашивал этого человека и молча сделал, что считал нужным — притащил на чердак кипяток, мыло и ножницы, отцовский костюм и бумажник, а, обнаружив однажды отсутствие своего гостя, также молча уничтожил следы его пребывания и через несколько дней забыл. Этой забывчивости помогли события, свергнувшие царя и отобравшие у родителей Лапоньки особняк, положение и средства к существованию. Он понял, что к особняку возврата нет. Сначала только морщился на стенания и жалобы стариков, а потом ушел от родителей. Переход от полного благополучия к лишениям и ожесточенной схватке за существование дался ему сравнительно легко. На улице он оказался сильнее, умнее, а главное — озлобленнее своих сверстников. Взрослые, которых он встречал на своем пути, обогащали его жизненный опыт. Он понимал, что если хочет осуществить свою мечту, то должен учиться. Нашлись люди, которые ему помогли. К 18 годам определился его характер — расчетливый, смелый, решительный и жесткий. Он выбрал свой путь раз и навсегда. Как-то брел он по Сухаревке, обдумывая предстоящее дело, и натолкнулся на какого-то мужчину. Сделал шаг в сторону, но мужчина загородил ему дорогу и свистящим шепотом сказал «Харю-то подыми! Брови у тебя знаменитые, на всю жизнь запомнил. Узнаешь?» Лица он не узнал, а глухой и шипящий голос вспомнил. «Жан Вальжан!» — сказал он, быстро прикидывая, что можно извлечь из неожиданной встречи. «Какой еще Жан? Зови, как все, Коброй. Мужиком стал Борчук. 10 минут приглядывался, прежде чем признал. Да как зовут тебя, Борчук?» «Михаил». «Хорошее имя», — просипел Кобра. «Пойдем, Михаил, обмоем встречу». На неизвестной Михаилу Малине Кобра внимательно его выслушал и просипел. «Брось Ваньку валять, айда со мной. В Москве тебя уголовка вмиг заметет. Не хочешь? Ну, дело твое. Хочешь пристать к верным ребятам? Попробую. Когда-то я был хозяином на московских малинах». Они прошатались несколько дней по притонам, встретили на улице Серого, и Михаил вошел в его банду. Он понимал трудности, которые его ждут, понимал, но, как выяснилось, недооценивал. Проходило время, а он не сумел стать для бандитов своим человеком. Он понял, что налетчиков, какими он видел их со стороны, не существует, что в их мире смелость и ум – качества непривычные и даже чуждые, а такие понятия, как профессиональная честность при дележе и благодарность за помощь, полностью отсутствуют. В этом мире ценятся жестокость и вероломство. Прекрасно. И то, и другое будет выдано сполна. Приняв это решение, он успокоился, но тут появилось неожиданное препятствие в лице его тезки, друга детства, вынырнувшего неизвестно откуда. Они были знакомы еще до революции. Их семьи занимали одинаковое положение. Отцы посещали один и тот же клуб, а матери одних и тех же портних. Дружба Михаилов поощрялась родителями, и после занятий они почти ежедневно появлялись в гостях друг у друга, оба в гимназических мундирчиках, оба подтянутые и серьезные, как и подобало подросткам этого круга. В долгие зимние вечера они чинно сидели в гостиной и, слушая лунную сонату в исполнении музицирующей матушки, мечтали о Наутилусе, капитана Немо, кабачках Монмартра и переделке мира. Мир переделали без них. С тех пор они не виделись. Цыган приоткрыл тяжелые от бессонницы веки и оглядел комнату. Серж лежал лицом вниз, плотно обхватив подушку, спал или делал вид, что спит. Ночью, когда Серый посоветовал ему не расставаться с ребятами, Серж не возражал, пришел сюда и как лег, так и лежит. Его ровное дыхание цыган слушал всю ночь. Оба они не раздевались, и цыган был почти уверен, что под подушкой рука Сержа сжимает рукоятку нагана. Цыган вскочил, достал из кармана ключ, отпер замок и, громко хлопнув дверью, вышел в коридор. Сделав несколько шагов, он на цыпочках вернулся и заглянул в замочную скважину. Видны были только ноги, но, судя по их положению, Михаил не шевелился. В соседней комнате был один валет, который, сидя за столом, играл сам с собой в очко. «Постигаешь науку?» — спросил как можно миролюбивее цыган. Валет бросил пухлую колоду и, показав полный набор стальных зубов, сказал: «Встали, ваше благородие!» Серый с ребятами куда-то подался, а мне велел француза караулить. «Без тебя уберегу». Цыган взял карты и, ловко перетасовав, дал одну валету. «Червонец». Валет посмотрел карту и сказал: «Два». «Идет». Цыган взял карту себе и дал опять валету. Потом еще одну. «Паскудина». Валет бросил карты. «Перебор. 16 с меня». «Тебя девки любят, валет». Цыган дружески потрепал его по плечу. «Иди-ка ты лучше в кино. На Плющихе в Ореоле идет индийская гробница. Классная вещь, я вчера видел». «Серый не велел», — нерешительно протянул валет. «Да он, наверное, только к вечеру заявится. Две серии, классный боевик», — убеждал цыган. «На что ты меня гонишь?» — презрительно спросил валет. «Сиди», — равнодушно сказал цыган и пожал плечами. «Мне не мешаешь». Вернувшись в свою комнату, он снял со стены гитару и, взяв несколько аккордов, поморщился. Опять эти мужики рвали струны и ревели свои тюремные песни. Михаил сопел в подушку и не двигался. Тогда цыган настроил гитару и запел: «Скатерть белая залита вином. Все гусары спят непробудным сном». Подхватил Серж и сел на постели. Он потянулся и сладко зевнул. «Да чего же здорово, что мы опять встретились!» «Да?» — натянуто улыбнулся цыган. «Пойдем, выпьем, Мишель!» «Я не употребляю, тезка», — ответил Серж, встал, одернул сюртук и причесался. «Но за компанию могу посидеть». Они вышли из комнаты и столкнулись с валетом. «Не велено!» — валет загородил выход. «Ладно, отдохни», — властно сказал цыган и ударил его по руке. Можешь идти с нами». Трактир был еще закрыт, но они прошли через черный ход и сели в пустом полутемном зале, где за одним из столов, положив голову на гитару, спал бывший офицер лейб-гвардии гусарского полка. «Бедная Россия!» — пробормотал, глядя на него цыган, и повернулся к Валету. «Организуй что-нибудь». «Будет сделано, ваше благородие!» — буркнул Валет и пошел на кухню. Цыган достал из кармана колоду карт. «Сыграем да продолжим рассказ о житье-бытие. Что ты тут поделываешь?» Серж внимательно посмотрел на цыгана и взял предложенную карту. «Суета-сует и прочая суета. Боже мой, Михаил, боже мой! Что бы сказали наши мамы и папы, если бы они увидели своих ненаглядных в такое время и в таком месте?» «Дай еще одну». Цыган молча дал ему карту. «Опять же, помнишь, они играли в вист, а мы режемся в очко. О, времена он равы, как говорил наш латинист, когда перехватывал мою шпаргалку, адресованную тебе». «Анкор, мон ами?» Цыган протянул ему еще одну карту и сказал: «А мне нравятся эти люди. Простые. Свистка, к примеру, не очень волнует комментарии о Гальской войне. А Валет, наш милый коллега, почти уверен, что Публий — это один поэт, Овидий — другой, а Назон уж совсем третий». «У меня 19», — раскрыл карты Серж. 21, — сказал цыган. «Да тебе везет, Михаил, а мне вот...» Серж встал, подошел к спящему офицеру, взял гитару и неумело одним пальцем стал наигрывать «Все гусары спят непробудным сном». Цыган повернулся на стуле. «Слушай, мне кто-то говорил, что тебя видели в форме красного командира». «Мне тоже говорили», — Серж улыбнулся. «Что же?» «Что ты в какой-то школе на чекиста учишься». «Интересно». Цыган внимательно посмотрел на Сержа и стал раскладывать пасьянс. «Мне это в голову не приходило. Надо будет проверить». «Что именно, Михаил?» «Потом расскажу. А пока предупреждаю...» Цыган смешал карты и с милой улыбкой продолжал. «По краюшку ходишь. Запомни. И серому голову зря морочишь. Не путайся под ногами, друг детства. Мне Серый нужен для других дел. С его бандой можно взять банк, и я уйду отсюда как можно дальше. Ненавижу грядущего хама». Офицер поднял голову, мутными глазами посмотрел на Сержа, цыгана, откинулся на стул и снова заснул. «Бедная Россия», — повторил цыган. «Вот он, георгиевский кавалер, за рюмку водки готов интернационал играть. Нет сильных личностей, чтобы это стадо, именуемое русским народом, повернуть вспять. Ну да еще посмотрим. Кстати, Мишель...» Цыган встал. «Мне нужно на полчасика отлучиться. Не обидишься?» Серж молча пожал плечами. «Валет!» — крикнул цыган. «Я скоро вернусь!» Валет вошел в зал с тарелкой в руках. «Жрать нечего, объедки какие-то. Найдем, где поесть». Цыган подошел к Валету вплотную и тихо добавил: «Помнишь, что тебе Серый приказал?» «Но...» — Валет посмотрел на Сержа. «Не боись, будет сидеть как кутенок». «Смотри, Валет, ты его плохо знаешь», — прошептал цыган и пошел к дверям. «Не задерживайся, Мишель», — громко сказал Серж и улыбнулся. «Мне скучно без тебя». Мастер сделал шаг назад, восторженно оглядел Пашку с ног до головы, будто не только стриг, но и одевал его, вообще создал собственноручно целиком, от кончиков модных ботинок до самой макушки, закатил глаза и, прижав руки к груди, воскликнул: «Готово-с, молодой человек!» Пашка с грустью посмотрел под ноги, где шелковистой горкой покоились его кудри, вздохнул, поднял глаза и встретился взглядом со своим двойником в зеркале. Уши, которых Пашка раньше не замечал, вдруг нахально заявили о своем присутствии. Зато появился лоб, очень даже высокий и благородный. А пробор, ради которого он и отважился на эту операцию, был выше всяких похвал. Пашка покорно повернулся, разрешая мастеру пройти с щеткой по воротнику и лацканам нового пиджака, зажмурился в едком облаке одеколона и, сунув деньги в протянутую руку, выскочил на улицу. Он шел деревянной походкой, словно манекен, чувствуя на себе насмешливые взгляды прохожих, и сосредоточенно смотрел прямо перед собой. Первыми Пашкиными судьями были папиросники на углу. Профессиональным взглядом выловив в толпе фронтоватую фигуру, пацан моментально оказался рядом и откуда-то из-под локтя скороговоркой выпалил: «Гражданин товарищ барин, папиросы люкс, угощайтесь!» Пашка остановился, с трудом втиснул руки в карманы модных брюк, и вся его фигура моментально преобразилась и вновь приобрела утерянную свободу. «Америка!» — ахнул пацан и чуть было не рассыпал папиросы. «Ну даешь! Это класс!» Шмурыгая подошвами, прищелкивая языком и издавая другие нечленораздельные звуки, он обежал вокруг Пашки. «Но?» — спросил Пашка и осторожно провел ладонью по волосам. «Во даешь, Америка! Теперь ты можешь работать в лучшем ресторане, и если какой-нибудь фраер схватит тебя за руку, можешь спокойно извиниться и сказать, что перепутал карман». «То-то!» — гордо сказал Пашка, купил у пацана папирос и двинулся дальше по Пятницкой. Ему было приятно получить такую высокую оценку, но в одном шкет был абсолютно неправ. Работать в этом наряде совершенно невозможно. Пиджак подхватывает и сковывает движение, а в карман брюк не то что чужой бумажник, собственная рука еле пролезает. Идти на работу следует в привычном, свободном костюме, который сейчас валяется под кроватью. Но он о работе и думать не может. Хоть срывов и не было, но появился страх, и Пашка гонит мысль о том дне, когда надо будет надеть старый костюм и идти к мануфактурной лавке Попова. Пока деньги есть, а там будет видно. Пашка зашел в кафе, где у него была назначена встреча с Аленкой, сел за самый дальний столик. Странная девчонка эта Аленка. Накануне Нинка устроила из-за нее скандал и смоталась с каким-то залетным фраером, и Пашка ночевал у маленькой смешной девчонки. Чудеса начались, как только они поднялись по пахнущей котами лестнице и, пробравшись по темному, заставленному сундуками коридору, закрыли за собой дверь ее комнатушки. Пашка разделся, плюхнулся на узкую железную кровать и тут же заснул. Когда он проснулся, было уже светло, часа 4, наверное. Аленки рядом не было. Пашка оглядел каморку и страшно удивился, увидев девчонку, спящей на каком-то тряпье под столом. Он хотел было подняться и перенести ее на кровать, но лень победила, и он снова заснул. Утром Аленка растолкала его и, приложив палец к губам, шепнула: «Одевайся, Паша, только ради бога, тихонько, у нас здесь все-все слышно». Пашка поднялся заспанный и злой, быстро оделся и, не попрощавшись с негостеприимной хозяйкой, вышел на улицу. Он тихо присвистнул, когда увидел, что только 7 часов. Куда же деваться в такую рань? Стоило ругаться из-за нее с Нинкой, чтобы оказаться в таком пиковом положении? Так он и стоял в нерешительности, когда кто-то тронул его за руку и тихо спросил: «Сердишься?» Аленка прижималась виском к его плечу и заглядывала в глаза. «Не сердись, Пашенька, у меня нельзя ночевать. Я и пустила-то тебя только потому, что боялась, с Нинкой уйдешь». «А где же мы жить будем?» — спросил Пашка. «Или каждый день в 7 утра на улицу вытряхиваться?» «Паша!» — Аленка зажмурила глаза и всхлипнула. «Брось сейчас же!» — сердито сказал Пашка и обнял ее за плечи. Он спросил о ночлеге, так как по опыту знал, что в ближайшие дни с Нинкой помириться не удастся. Но теперь, когда он увидел эти зажмуренные глаза и понял, как расценено его беспокойство, Пашка почувствовал себя таким большим и сильным, что невольно выпрямился, покровительственно погладил Аленку по щеке и сказал: «Не реви, найдем хату, подумаешь дело. Будем вместе жить, как люди, чин по чину. Пойдем». Они купили у лоточницы жареные пирожки, уселись на скамейке пустого сквера и молча жевали, оба потрясенные принятым решением. Пашке хотелось взглянуть на Аленку. Вчера он в начале вечера нервничал, а потом в пьяном угаре ругался с Нинкой и не рассмотрел девчонку как следует. Но он боялся смутить доверчиво прижавшегося человека, ел пирог и обдумывал создавшееся положение. Даже здорово, что он развяжется с этой проституткой. Конечно, Аленка тоже не бог весть что, но вроде девчонка душевная. Хату снять надо. Хватит валяться по чужим кроватям. Только как же она выглядит, эта Аленка? Не дело Пашке Америки иметь непригожую подружку. Засмеять могут. Черт ее разбери, блондинка она или брюнетка. Паша, ты о чем думаешь? Спросила Аленка и потерлась щекой о плечо. Пашка вытер клочком бумаги жирные пальцы и решил пойти на хитрость. «Аленка, будь другом», — сказал он, — «сбегай на угол, купи пачку люкса», — и сунул ей в руку полтинник. Девчонка вскочила, отряхнула с подола крошки и побежала по дорожке сквера. «Очень даже ничего», — решил Пашка, посмотрев на стройную длинноногую фигурку, поднялся и пошел следом. Он решил начинать новую жизнь солидно, крикнул Аленке, чтобы вернулась, и сказал: «Идем в торговые ряды, приодеть тебя надо». Но девчонка заупрямилась. «Нет», — сказала она твердо, — «я с тобой не пойду, Паша. Не хочу, чтобы на меня как на девку смотрели. Мол, взяли за мухрышку на прокат и одевают». Пашка дал ей 5 червонцев и договорился встретиться в 12 часов в кафетерии, а сам отправился искать комнату. Он обратился за помощью к пацанам-папиросникам и по их подсказке, как выражаются жулики, вышел сразу в цвет. Комната была в порядке, хозяйка, видно, баба опытная, окинула Пашку оценивающим взглядом, молча дала ключи и даже не спросила задатка. Потом Пашка махнул на все рукой, купил себе новый костюм и отправился в парикмахерскую. Теперь сидит в кафе, крутит в наманикюренных пальцах папиросу и чувствует себя как рыба, вытащенная из воды. Аленку он увидел, когда она остановилась рядом и тронула Пашку за плечо. Вернее, он увидел ее, как только она вошла в двери, но узнал только сейчас. Узнал и ошалел. Неужели это Краля? Аленка? Затянутая в простенькое полотняное платье, она теребила в руках яркий зонтик и, сдерживая улыбку, покусывала полную губку. Ее нежная кожа светилась румянцем. Из-под белой панамы она глядела на Пашку огромными, в пол лица, глазами. Пашка вспомнил Серого, встал и поклонился. «Добрый день, дорогая», — сказал он утробным голосом и гордо оглядел немногочисленных посетителей. «В этой забегаловке мы, конечно, завтракать не будем». Он взял Аленку под руку и повел к выходу. «Эй!» — крикнул Пашка проезжавшему мимо лихачу и вскочил на мягко качнувшуюся подножку. «Прежде меня пропусти!» — прошептала Аленка одними губами и, подобрав юбку, так вошла в пролетку, будто только этим всю жизнь и занималась. Они чинно уселись рядом, и Пашка сказал монументально величественной спине извозчика: «Балчук!» «Пожа!» — пророкотал лихач, и пролетка мягко покатилась по мостовой. «Как в кино!» — прошептала Аленка и сжала Пашке руку. Двери Балчуга услужливо распахнулись. При виде Пашки и его спутницы у швейцара удивленно поползла бровь. Но он тут же вернул ее на место и, раздвигая портьеру, низко кланяясь, сказал: «Прошу, молодые люди». Официант тоже не узнал Пашку. Поклонился, подал меню и отошел. «Пашенька», — тихо сказала Аленка, — «мне ничего, ничего не надо. Я абсолютно сыта». Кино кончилось. Пашка швырнул меню и расслабил узел галстука. «Не могу, Аленка». «Витька!» — крикнул он официанту, а когда тот подошел, сказал: «Здорово! Аленка, моя подружка, так что можешь не выкаблучиваться. Дай мне выпить и бутерброд с рыбой, а девчонке дай... Что тебе?» Аленка положила на свободный стул зонтик, сняла панаму и облегченно вздохнула. «Дайте мне, пожалуйста, бифштекс. Это я в кино сыта, а в жизни я ужасно голодная».